Мама говорит, что если начальник бьет подчиненных по головам гаечным ключом, он чаще всего не прав. Так что я стараюсь не применять силу к нашему юному нигилисту, тем более что с Кларком это небезопасно. Весит он не меньше меня и не брезгует грязными приемами. Мы с Кларком появились на свет именно из-за маминой работы на Деймосе. Она твердо решила закончить строительство в срок, а папа, выпускник Арес университета и гугенхеймовский стипендиат, с еще большим упорством дрался за каждый камешек древних марсианских строений. Ему было наплевать на строительство и его сроки. Папа с мамой так враждовали, что вскоре уже не могли жить друг без друга. В конце концов, они поженились. А потом пошли дети. Па с мамой ориентированы в разные стороны. Его интересует прошлое, а ее — будущее. Она ведь сама его строит. У Па есть звание профессора земной истории. Но его настоящая любовь — история Марса. Особенно то, что было 50 миллионов лет назад. Но не подумайте, Па не какой-нибудь засушенный проф, занятый только высокими материями. Ему еще не было моих лет, а он уже сражался за революцию и потерял руку во время ночного штурма здания компании. Но и с одной руки он стреляет без промаха. И, наконец, последний член нашего семейства, дядя Том, брат моего деда по отцовской линии. Сам себя он называет нахлебником. Действительно, за работой его увидишь нечасто, но ведь он состарился еще до моего рождения. Как и папа, он ветеран революции, в прошлом командир марсианского легиона и старший сенатор республики. Сейчас он отошел и от политики, и от легиона, и от работы в выборных органах. А вместо этого он ошивается в клубе стервятников, где играет в пинокль с такими же осколками славного прошлого. Пожалуй, из нашей семьи он мне ближе всех. Он не такой целеустремленный, как мои родители, и не так занят. У него всегда есть время поболтать со мной. Ко всему прочему, а в нем сидит маленький чертенок, то и дело совлекающий его с пути истинного. Он говорит, что мой чертенок побольше и посильнее, поэтому дядя Том и относится сочувственно к моим проблемам. Сама я предпочитаю замять этот вопрос. А вот такая у меня семья, и все мы собираемся слетать на Землю. Ой, я забыла еще троих детей. Но они, пожалуй, не считаются. То-то я о них и не вспомнила. Когда папа с мамой поженились, бюро ДЭК, демография, экология, генетика, дало им разрешение на пятерых. Им разрешили бы и семь. Вы, наверное, уже поняли, что в марсианском обществе они котируются довольно высоко. Но мама твердо заявила, что пять детей максимум, на больше у нее времени не хватит, и родила всех нас в самые сжатые сроки. При этом она работала в бюро планетной инженерии, чтобы не умереть со скуки. А потом заморозила одного за другим всех своих ребятишек. Всех, кроме меня. Я-то была первой. Кларк 2 года провел в глубоком минусе. А то был бы моим ровесником. Конечно, время гибернации не считается. Официально Кларк родился в тот день, когда его разморозили. Помню, я страшно ревновала. Мама тогда вернулась с разведки Юноны и сразу же занялась Кларком. А мне это казалось ужасной несправедливостью. Дядя Том помог мне смириться с этим. Он-то никогда не забывал приласкать меня. Теперь я, конечно, больше не ревную Кларку. Просто здорово устала от него. Так что под зданием ясель в Марсополисе дожидается своего часа гамма, дельта и эпсилон. Вернувшись с Земли, мы разморозим кого-то из них и дадим настоящее имя. Мама хочет разом ревитализировать гамму и эпсилон, а не девочки, а мальчика дельту запустить не раньше, чем девочки научатся помогать нам по дому. Папа же говорит, что это несправедливо. Дельта имеет все права быть старше эпсилон. А мама отвечает, что это благоговение перед прецедентом, и не дурно бы папе оставить эти пережитки прошлого в капсуле и не тащить домой. Папа упрекает маму в абсолютной бесчувственности, а мама соглашается и говорит, что чувства только мешают разумному решению проблемы. «Ладно, будем разумными», — говорит тогда папа. «Старшие сестры или подавят личность ребенка, или вконец его избалуют».